Они начали встречу штурмуя ворота Горника, и уже на 13-й минуте один из моих кумиров тех лет, Виталий Хмельницкий, открыл счет. Но тут во всем блеске раскрылся великолепный дар мастера атак 20-летнего Любаньского. Через 2 минуты после пропущенного поляками гола он сравнял счет. Отличился и 25-летний полузащитник Горника Шалтысик, который во втором тайме точным ударом вывел гостей вперед. У динамовцев была возможность хотя бы свести матч в ничью, но лучший пенальтист клуба Йожеф Саба не забил 11-метрового удара. По дороге домой мы с отцом обменивались впечатлениями. Обидно было за любимую команду. Динамовцы, вероятно, решили, что после своей громкой победы над Селтиком они возьмут Горник голыми руками. А поляки вовсе не испугались, и слава победителей Селтика только прибавила мощи и азарта Горнику. В Хожеве в повторном поединке соперники сыграли в ничью, и Динамо выбыло из дальнейшего спора за кубок. Но все же победа над Селтиком сделала свое дело, и на международной арене соперники стали относиться к киевскому Динамо со всей серьезностью. Быстро пролетели мои школьные годы. Прекрасные светлые воспоминания остались о родной школе, об уроках физкультуры, о стартах на школьных спартакиадах, о первых грамотах, медалях и рекордах. Жаль, что слишком мало у меня воспоминаний о школьных товарищах, о школьном вальсе. К удивлению моих одноклассников, школьный вальс звучал для меня слишком редко, я почти не появлялся на наших вечерах. Я жил футболом и, оканчивая 10 класс, был уже игроком дублирующего состава команды мечты моего детства и юности «Динамо Киев». Глава 5. В дубле. Кумиры. Наверное, у каждого мальчишки были свои кумиры. Я не исключение. Но, каюсь, с годами они у меня менялись, и по мере того, как я взрослел, менялись и мои представления об избранниках. В детстве мне очень нравились игроки киевского «Динамо» Виталий Хмельницкий и Владимир Мунтян. Я тогда очень гордился тем, что выходил на поле в футболке под таким же, как у Хмельницкого, номером 11. Он был одним из самых техничных наших форвардов тех лет. В Киеве соперники обычно играли против «Динамо», обороняясь всей командой. И на подступах к своим воротам создавали плотный заслон. Ну, просто густой частокол, сквозь который не проберешься. Но Хмельницкий умел находить лазейки в этом частоколе и, отлично владея скоростным дриблингом, все-таки проскальзывал сквозь защитные редуты. Он искусно играл головой. Подкупали его настойчивость и терпение. Защитники против Хмельницкого играли жестко. Его брали в коробочку, толкали, били по ногам и валили с ног. Но он, словно бы дав обет молчания, даже не взглянув в сторону обидчиков, молча поднимался с земли, отряхивался и настырно продолжал свое дело. Владимира Мунтяна, кажется, все болельщики в равной степени считали своим любимцем. Такое признание выпадает очень немногим футболистам. Мунтян, пожалуй, один из самых техничных игроков в советском футболе. Он обладал точным ударом с обеих ног, хорошим стартовым рывком, точным пассированным пасом. Даже бывалые знатоки всегда наслаждались, видя острые, неожиданные передачи Мунтяна, его хлесткие выстрелы по воротам, паутину финтов, мастерский дриблинг. И главное, никаких аналогий с чем-то или с кем-то, уже виденным раньше. Правда, в свое время некоторые журналисты называли его «маленьким Суаресом», но после того, как в 1969 году спортивные обозреватели страны назвали Мунтяна лучшим футболистом года, уже никто не искал сравнений. Мунтян — это Мунтян, каждому свое. А вот закончил он свои выступления в большом футболе, на мой взгляд, слишком рано, в 1977 году. Ему шел тогда 31 год. Мунтян, 7-кратный чемпион Советского Союза, это рекорд в нашем футболе. мог, думаю, поиграть в киевском «Динамо» еще несколько лет и принести большую пользу команде.